Друзья, всем привет! Я продолжаю мучить автосалоны московские. Сейчас вам предоставлю запись телефонного разговора, но сначала объясню суть этого видео, что будет происходить. В общем, видите автомобиль перед собой, продает его, видите, написано «Марина». Буду сейчас звонить, но я уже как бы знаю, что это автосалон. Они оправдаются кое-каким способом, почему они дали объявление от частного лица. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что автомобиль будут мне предлагать новый потом, в итоге, без пробега, за цену 389 тысяч рублей. Ну, что-то около того, 390, короче, тысяч рублей. Потом будет звонить после моего разговора, на следующий день будет звонить мой подписчик из Москвы в этот же салон. В общем, послушайте, что скажет ему по поводу того же самого автомобиля, по какому буду звонить сейчас я. В общем, слушаем разговор. Дилерский центр Кунцево. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. А там что-то Марина в объявление давала насчет Kia Rio. Это моя коллега. А, я понял. Это автосалон у вас, да? Все правильно, да. Мы выставили от частного лица, потому что у нас в магазине уже нет места на машину. Машин в достаточно большом количестве. Я не понял, а какая разница на частный или... Магазин, там есть магазин, то есть Авито, Автору, где мы можем выкладывать свои машины. Но у нас уже нет места от того, что столько много машин. Мы уже выставили от частного лица, что в наличии есть такие автомобили. Я понял. Ну, давайте я, в общем, как приехать? Машина новая, да, без пробега? Вы мне скажите, пожалуйста, хотя бы какая-то машина, чтобы я понимал, есть у нас сейчас наличие или нет? Белый Kia Rio. С 1.4 двигателя. Белый Kia Rio? 1.4 мотор, да, на который. Автомат, механика? Механика. На механике сейчас посмотрим. Цена 389? Да, да, да. Есть такой автомобиль, он прям в салоне находится у нас. Я понял вас. А по комплектации там что на ней? Голая? Это комфорт. У него аудиосистема, электростеклоподъемники, все четыре. Подогрев передних сидений, передние противотуманки автомобиля. Ясно. А что там тогда? Цена такая, почему так дешево продаете? Это оптовая покупка. То есть мы эту машину в свое время покупали в большом количестве. Поэтому между нами и заводом-изготовителем есть огромная разница в цене, нежели между нами, как дилерским центром, и клиентом, то есть потребителем. Ну там все нормально будет, я приеду, не получится так, что продали там ее или что-то. Подскажите, такое. Пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Андрей, эта машина реально в наличии, реально ее цена 389 тысяч. Машина реально находится в дилерском центре, в салоне стоит. Пожалуйста, если завтра удобно будет, прям первого половины дня приезжайте, зайдете в дилерский центр, у нас с левой стороны наши старые менеджерские, а если правее, то там машина. Ну, естественно, сперва к нам, поздороваемся, познакомимся поближе, пройдем к машине и посмотрите. Я понял, хорошо, я до обеда приеду, я буду в три ночи выезжать. Я просто хотел подстраховаться немножко, ну, гарантии, чтобы были, чтобы я не просто так ехал. Понял, Андрей, подскажите мне, пожалуйста, откуда вы едете к нам? С Воронежа. С Воронежа. А как вы хотели постраховаться? Ну вот я вам сейчас дам номер карты своей, вы туда перечислите в качестве задатка 1005 мне, ну чтобы я уверен был, что я не просто так поеду. Давайте. Шутки шутите? Что? Шутки шутите вы таким образом, что вот дилерский центр вам в качестве задатка 5000 перечислил, что... чтобы вы были пострахованы, что такого не будет? Да я... Подождите, я не шучу. Просто знаете сейчас, какие ситуации часто бывают вот сплошь и рядом. У меня даже два знакомых вот так приезжали в Москву в автосалон. И либо это там... Это ваши знакомые, это к нам никакого отношения не имеет. Нет, я к вам... Ваши знакомые не к нам приезжали и точно не у меня покупали. Да нет... Если там, грубо говоря, 19 лет, когда мне было за то, что она мне изменила, что мне получается после этого с девушками не встречаться, ориентацию поменять свою? Да нет, вы что, при чем тут это? Я не про это говорю. Я говорю просто, я хочу подстраховаться в том плане, чтобы не получилось так, что я приеду там, а сказали, машины нет. Я вас уверяю, Андрей, машина реально стоит вот здесь. Могу даже сейчас фотографию сделать и отправить вам по почте. Хотите, я даже прям два пальца покажу. Мол, пис. Нет, я понял, понял. Я имею в виду, что, знаете, сейчас же как бывает, приезжаешь... А те говорят, цена там на 200 тысяч дороже там или еще что-то. Я понимаю, да, о чем вы говорите, но к великому счастью, наверное, нашему, это не к нам, то есть вообще к нам никакого отношения не имеет, потому что мы являемся официальными дилерами 2001 года, являемся официальными дилерами Kia России 2003 года, все сертификаты, все дилерство у нас есть по факту приезда в уголке клиента, пожалуйста, вы сможете ознакомиться с этими всеми документами. Я понял, понял. Вы чуть-чуть, да, поймите хотя бы, где есть дилерский центр, а где есть просто автосалон, там какой-нибудь подвал, бункер или отцепленное место какое-то там на парковке. Это совсем разные вещи. Я у вас... нас 4 этажа дилерского центра, 2 этажа и 2 в минус идут. Не, то есть в подвале очень просто... огромное количество машин, техцентр, мойка. Что происходит здесь, как это понять? А что вы тогда переживаете так? Нет, я-то не переживаю, просто я никаким образом никому не отправляюсь. Потому что у меня разные клиенты бывают. У меня, знаете, какие хитренькие клиенты бывают. Бронируют машину на, грубо говоря, на Иванов Иван Иванович, а приезжает по факту Петр Петрович. Угу. Хоть мне без разницы, откуда он приезжает, хоть даже с Ханты-Мансийского автономного округа. Я по факту сразу ему отказ ставлю. То есть я ему не даю машину, потому что машина бронировалась на Иванова Ивана Ивановича. Я вас понял. У меня есть основания ждать Иванова Ивана Ивановича. Я понял. То есть машина забронирована за ним, я жду Иванова Ивана Ивановича, пока поведет. Он говорит, нет, реально, это я бронировал, вот мой номер. Я говорю, нет, Иванов Иван Иванович, покажите мне паспорт, что вы бронировали со мной на устной основе по телефону, что вы Иванов Иван Иванович. Я жду Иванова Ивана Ивановича. А вам? Разные многие, такие интересные люди бывают, что придержите, пожалуйста, там до вечера, я приеду. Клиенты приезжают с налички, вот просто у носа крутят деньгами, полмиллиона отдайте машину, готовы сейчас забрать. Нет, нет, у нас есть клиент, он к вечеру к 8 придет. Звоним к вечеру к 8, он мне говорит, а знаете, я вот что-то передумал, вот как-то посоветовался с женой. Какие еще советы? Мне-то какая разница, что за советы? Совет дала ему какая-то там женщина дома, которую он называет женой своей, там, по гражданскому браку. Я машину за полмиллиона держу, от руководства по голове получаю. Это не мужской разговор получается. Ну да, да, я согласен. Поймите меня тоже как сотрудника. Если вы будете за полмиллиона когда-нибудь машину придерживать, и перед вами приезжает каждый раз клиент, отдайте машину, мы готовы ее покупать, а вы ее держите, и вас потом в итоге динамят. Это не очень приятное, да, я чувство, во-первых. И во-вторых, под вечер, да, очень хорошенько откритикуют. Я вас понял. Ну, это для вас будут гарантии своего рода, что вот вы дадите мне задатки, для что нас я это приеду. Не будет гарантии. Для вас будет гарантия, если у вас какой-нибудь родственник, товарищ, близкий друг, не знаю, соратник какой-то, армейский друг, школьный друг, если есть какие-то, кто живет в Москве. По-любому есть. Пусть, пожалуйста, приезжает по адресу, увидит машину. Увидит машину, я их сфоткаю на фоне этой машины, и вы убедитесь и приезжайте. Да были бы просто такие... Заниматься. Если были бы такие, я бы вообще бы голову себе не забивал. Есть. Как да есть? Нету вот в Москве никого, к сожалению. То вот в Санкт-Петербурге есть, да, а в Москве нет. Да, к великому сожалению, и от меня вот такой презент, как в качестве 5000 рублей, тоже не получится. Ну давайте хоть 1000. Да, нет. Я вам даже сейчас 500 не боятся. Номер карты вот сейчас продиктую сразу прям, как есть. Да, и... нет, спасибо большое, от вас вообще. Нет, и завтра в 11 утра я приеду к вам. Просто... Приезжайте в 11 утра, и я предоставляю вам машину. Нет, вы не поняли, я про если что говорю. Если будет разговор продолжать в таком же роде, отвлекать будете меня от работы, то мне придется положить трубку. Да потому нет, я уже... вам... Я вам перезвоню просто тогда. Ну, давайте договорим и все. Договоримся. Завтра я подъеду, и вы сейчас фамилию, имя, мое отчество запишите. Я вам смс-кой вышлю лучше, чтобы забронировать машину, чтобы я не зря ехал. Просто сами понимаете, если приехать, и ценник изменится. У меня рабочий график через 20 минут заканчивается. Я вам сейчас... Я не знаю, когда вы мне планируете позвонить. Сейчас. Если завтра вы планируете свой приезд, завтра, перед своим приездом, отзвоните. дозвонитесь нам по этому номеру за час, за два, то есть когда вы уже будете в Москве, чтобы по факту говорить. Ну вот смотрите, я сейчас никакого существенного разговора не чувствую. Я в 9 утра я буду где-то в Тульской области ехать. В 9 утра удобно будет, я позвоню, если не рано. Просто нам с Тульской области как раз часа два будет оставаться доехать. Половин девятого наберите. Ага. Половин девятого, говорю, прошу прощения, половин десятого. Позвоните по этому номеру и скажите, что вы общались с Романом, фамилия моя Титов. Ага, я вас понял. Ну вот на этот номер телефона я вам сейчас вышлю свои данные, чтобы машину забронировать, хорошо? Это стационарный номер телефона, на какой вы номер вы мне отправите. Я сейчас не смогу его забронировать, потому что вы мне звоните без 29. Ровно в 9 я выйду с работы. Ну, я... Но я не знаю, когда вы мне планируете отправить какие-то данные. Вы представляете, я вот на полпути полдевятого отправлю, а вы скажете, кто-то приехал, забрал. Или на она полпути полдевятого такого не будет. Мы не работаем круглые сутки. Я в 9 выйду и завтра в 9 на работу прихожу. Но... Ее за ночь охранники не продадут, и у них нет этого права. На, я вас понял. Ну а вот на полпути, если я вам позвоню, чтобы вы хотя бы 1000 перевели, так тоже не получится, да? Да нет, вам даже 100 рублей никто не отправит, даже 50 рублей никто не отправит. Не, ну просто вот я в один автосалон звонил, мне говорили, мы тебе поезд компенсируем, билеты привезешь, вроде того. И потом не... не это не... значит, как это называется? Как? Дурака, говорит, нашли. Ну вот я приехал на поезде в том году, и мне ни билеты не компенсировали, и машины не было, и уехал с пустыми руками. А-а-а. Мне предлагали в кредит доплачивать 300 тысяч, там не хватало. Ну, так. Вот. А чего вы ожидали? Ну вот я от вас... Мы вам предоставляем автомобиль с хорошей скидкой. Вы его можете у нас купить здесь, выйти просто вот за территорию дилерского центра, на руках просто держать объявление, что продаю. Хотя бы на 10 тысяч дороже поднимите. Да ну, я... его сразу выкупят. Но я просто вот это и не понимаю, почему так получается, что вот их ПБУшки такой год продают за почти 600 тысяч, а у вас новые 400. Вот как это странно. А ПБУшки знаете, почему так продают? Нет. А потому что нашишковали кого-то, называется. Что это значит? Среди... Круглый год мы также его продаем за 600 тысяч, за 550. Круглый год продаем. Это просто сейчас январь и февраль идет, поэтому у нас распродажа, потому что нам нужно уже продать эти автомобили, чтобы отбить те самые деньги, которые мы оплатили за эту машину, то есть реализовать свои активы и начать уже заказывать 17-й год. Я понял вас. Понятно. А у вас там зарплата? Я просто сомневаюсь, что кто-то меня понимает. Зарплата у вас нормальная в салоне? Зарплата? Ну да. Не жалуемся, работаем. Вот как видите, вот моя обязанность, я вот с вами 12 минут разговариваю. Я не то что уверен, я больше чем уверен, что вы завтра не приедете ко мне. А это мои обязанности. Ну, и я вас заранее должен предупредить, что если пойдет в таком роде разговор о том, что отправить какие-то данные, там, какие-то денежные средства там, то я просто положу трубку, потому что вы меня отрываете от рабочего времени. Да, я понял вас. Я вам просто сказал, я бы хотел подстраховаться и все. Я думал, вы поняли, почему. Я же вам объяснил. Такого не будет. Никто так не делает. Никто не работает. Ну, да я понимаю, что не работает. Но просто если вы заинтересованы продать машину, вы тоже, думаю, заинтересованы. Мы заинтересованы. Поверьте мне, у нас есть клиентская база, и она огромная. Мы можем любому перекупу продать. Мне без разницы, вам его продать, как Андрею физлицу, или ООО «Ромашки» продать, который перепродаст его вам потом за 600 тысяч. Мне глубоко без разницы. В любом случае, я получу свои 389 тысяч. Ну, я понял. Ну, вот вы с Москвы, зарплата нормальная, и боитесь задаток там 1000 рублей дать, что переживаете. Я так понимаю, вы с области с Воронежа лаха в Москве ищете? Нет. В моем лице, чтобы я вам отправил какие-то денежные средства. Но вы правильно понимаю? Вы с Москвы ищете лохов в области, а почему я с области не могу в Москве поискать? Ну, не настолько уж умные, поверьте мне тогда. Да? Ну, а если это пранк, да, я вам скажу. Пранк. А? Что-то непонятно. Все, вот он выключился. Дурачина, блин. Ну, ладно, друзья, в общем, складно он лепит, что сказать. Как бы настолько он... подкован вот этот менеджер, да, что как бы даже хочется ему верить, даже мне, хоть я знаю, что такого не может быть. У него есть на все как бы реальный ответ, который человек может воспринимать как правду. Поэтому, друзья, такого не бывает. Я хотел как бы сделать другое, чтобы человек, который вышел на меня с Москвы, он вроде хочет в автосалон в какой-то, ну в какое я скажу приехать и потом снять продолжение того, чего будет. Но вот в этот момент, в этот раз это не получилось, потому что разговор немножко не так закончился, как должен был закончиться изначально, чтобы он меня ждал там. Но таких салонов в Москве миллион, поэтому еще будет, так сказать, возможность такая у меня договориться с кем-то. Я думаю, что в ближайшие пару недель я такое реализую, что вначале договорюсь, как бы о том, что ну, я приеду и потом, либо я сам приеду, если соберем денег. Сейчас, кстати, сбор набрал уже там 2000 с лишним, да, чуть побольше 2000. Осталось еще, ну, 3000 набрать на бензин, и, в принципе, я сам смогу туда съездить, никого как бы не просить об этом. Поэтому, друзья, карту еще сейчас свою продублирую, раз у себя на экране вы видите. Кто не видел, может быть, и кто еще не знает, что такая тема сейчас проходит у меня на канале. В общем, друзья, скидываемся на бензин. После разговора с автосалоном буду договариваться, что приеду смотреть машину и посмотрим, что они будут мне впаривать. В общем, кто сколько может помочь, пожалуйста, собираемся. Всем мир. Дилерский центр Кунцево, София, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мне дали номер вашего телефона, сказали, что можно у вас приобрести машину Kia Rio 2014 года. Есть у вас такие в наличии сейчас? За 400 000, который белый? Сказали, вроде 389. Какого года машина? 2014 новая, сказали, без пробега. Это машина с нашего тест-драйва. У него пробег до 5000 километров. То есть она уже не новая, да, получается? Она не новая, она с тест-драйва, да. Угу. Как вас зовут? Как я могу к вам Андрей, обращаться? Андрей. Да, Андрей, вы покупку автомобиля в ближайшее время планируете? Ну вот да, я хотел бы вот даже сегодня приехать на нее посмотреть. На Вот. личный расчет у вас будет? Ну, я с карточки сниму деньги, да, у меня будет наличка. Все, наличные, я вас поняла. Продиктуйте мне ваш мобильный номер телефона, я вам отправлю смс-сообщение с нашим адресом. Не-не-не, я подождите, я хотел бы уточнить вот то, что. То есть у нее уже был владелец у этой машины, правильно я так понимаю? Не было владельца. Владелец у нее один, это наш автосалон, машина с нашего тест-драйва. Ага, понятно. А какой у нее сейчас реальный пробег? До 5000 километров. Ну, точно не могу вам сказать, порядка где-то 4200, может, вот так вот. Понятно. То есть она уже ездила по городу, то есть они уже ездили, да? На территории автосалона она ездила, да. Я понял. Хорошо, я тогда сейчас посоветуюсь, вот, и тогда перезвоню вам, если что. Хорошо? Хорошо.